Глава 34. Через 2 месяца, в субботу, я сидела дома и готовилась к приезду Лены. Родители ушли в гости, а мы с девочкой собирались пойти в кино. Прозвенел звонок. Я удивилась, так как ждала Лену только через час. Открыла дверь и напряглась. На пороге стоял Егор. От следователя я знала, что он остался жив, но с тех пор его не видела, да и не собиралась. Хмуро глядя на него, я решала захлопнуть дверь. Или все-таки впустить в квартиру. Поняв мои колебания, он попросил: «Не прогоняй меня, мне надо с тобой поговорить». Я вздохнула и посторонилась. Что ему от меня нужно? Егор разделся, прошел на кухню и без приглашения сел за стол. Я устроилась напротив. Выглядел он в целом неплохо. Немного осунулся, круги под глазами, но не скажешь, что пару месяцев назад был при смерти. Егор буравил меня взглядом и молчал, а я вдруг поняла, что он волнуется. Никогда его таким не видела. С чего бы это? Пауза затянулась, и он, наконец, решился. «Я пришел попросить у тебя прощения. Я виноват перед тобой». В таких сценах я всегда чувствовала себя неловко, а, испытывая раздражение, позволила себе его задеть. «Тебе нужно от меня отпущение грехов? Зачем? Мне казалось, ты никогда особо не рефлексировал». «Не думаю, что ты много обо мне знаешь. Ты к этому и не стремилась». Ну вот, пришел извиняться, а кусается. «Это правда, не буду отрицать. Впрочем, за свои ошибки я поплатилась». Он поморщился. «Я как раз об этом. Ты можешь меня простить?» «Далось тебе мое прощение?» Я увидела, как он закипает, и добавила. «Ладно, ладно, успокойся. На самом деле я давно тебя простила». «Если кого и виню в том, что произошло, то только себя. Так что можешь расслабиться и спокойно жить дальше». Он хмуро смотрел на меня, потом сказал. «А вы друг друга стоите». Я благоразумно не стала уточнять, кого он имеет в виду. Не хотела нарушать свое хрупкое равновесие. Но Егор на этом не остановился. «Значит, будем считать, ты меня простила, так?» Я кивнула. «Так вот, я пришел сюда не ради себя. Максим мой друг, и я больше не могу смотреть на то, что с ним происходит. Я пришел просить, чтобы ты простила его». Такого я не ожидала. Это было еще нелепее. «Если уж я простила тебя, то его виню еще меньше. Так уж получилось. Обстоятельства тогда были против меня, и в этом никто не виноват». Он растерялся. «Тогда почему вы не вместе?» «Ты не поверишь, но я не видела Максима с тех пор и догадываюсь, почему». «Объясни. Я как раз не могу понять. По-моему, он должен валяться у тебя в ногах и просить прощения, но он этого не делает». «Хорошо, постараюсь объяснить. Он как-то сказал, что если меня предаст, то больше ко мне не подойдет, потому что сам себя не простит. Наверное, теперь он считает, что предал меня». «Черт, как все сложно. Это на него похоже. Но что же делать?» «Думаю, тут ничего не поделаешь». Егор пристально взглянул на меня и спросил. «Ты говоришь, что простила, а если бы он пришел, приняла бы его?» Я собиралась ответить, но промолчала. «Вот, я же говорю, вы стоите друг друга. У каждого из вас свои заморочки. Вы оба упрямы и создаете сложности там, где на самом деле все просто. Надо лишь сделать первый шаг. Только никто из вас его не делает». Он вдруг наклонился ко мне и горячо заговорил. «Я прошу тебя, пойди к нему. Теперь я знаю, ты его любишь. Тебе не может быть безразлично, что с ним происходит. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Он это переживет. Ты просто дура. После того пожара он как будто сдвинулся. А вторым шоком для него стала история твоего рождения. Особенно то, что ты сестра Ольги. А этот урод в своем бреду принял тебя за свою жену, которую он убил. Ребята рассказывали, когда Максим узнал об этом, заперся в кабинете и всю ночь пил. Ты же знаешь, он почти не пьет. А потом он по всему дому расставил твои фотографии. Как ни приду, сидит и пялится на них. И кроме этих фотографий его ничего не интересует. А я его друг, и не могу на это смотреть, потому что виноват и перед ним. Это я ему про тебя все время на мозги капал. И я тебя в том подвале запер. Да что за черт? Как же теперь все это исправить?» Его отчаяние задело меня. Я чувствовала, в словах Егора что-то было. «Хорошо. Обещаю, я подумаю над тем, что ты сказал». Он внимательно вгляделся в меня, встал и, не прощаясь, ушел. похоже, хотел быстрее оставить меня наедине с моими мыслями, и его затея удалась. Все те мысли, что я в себе заглушала, все чувства, которые запрятала поглубже, чтобы не испытывать боль, нахлынули на меня, и мощной волной смыли тот иллюзорный защитный барьер от реальности, который я выстроила. Я, наконец, прямо задала себе главные вопросы и честно на них ответила. Я любила Максима и знала, что он любит меня. Так почему же спряталась за надуманными объяснениями, побоявшись посмотреть своим страхом в глаза? Позволила прошлому, пусть и довольно трагичному, помешать нам быть вместе? Теперь я ясно видела те простые вещи, о которых говорил Егор. То, что еще вчера старалась не замечать. Словно разбилось мутное стекло, через которое я в последнее время смотрела на мир. Я уже знала, что буду делать. Прежде всего, надо дождаться Лену и кое-что с ней обсудить. На следующее утро девочка, как мы вчера договорились, приехала к нам. Мои родители составили для нее интересную программу на этот день, а я оставила их и уехала выполнять свою. Я давила на кнопку звонка и чувствовала дрожь волнения. Наконец-то увижу его. Дверь открылась. Видимо, Максим не смотрел в глазок. Он равнодушно поднял глаза и замер. Его лицо озарилось такой радостью, что у меня защемило сердце. Но через пару секунд эта радость в его глазах погасла. Как будто щелкнул выключатель, и осталась только холодная настороженность. Он спросил безразличным тоном. «Ты к Лене? Ее нет дома». «Я знаю, она у моих родителей. Я к тебе». Максим напрягся, как человек, который не ожидает от визита ничего хорошего. Я ощущала волны напряжения, идущие от него, и вдруг поняла. Он боялся, что ему будет еще больнее, чем сейчас. Мне стало так горько, потому что ничего сильнее я не хотела, чем стереть с его лица эту боль и убрать холод из глаз. Он так и стоял в дверях. Я сама вошла в квартиру, не дождавшись приглашения, сняла пальто и кивнула в сторону комнаты. «Пойдем?» Зашла в гостиную и вспомнила слова Егора. Везде, на столе, на полках и даже на стене стояли и висели мои фотографии. Я изумленно оглядывалась. Максим хмуро смотрел на меня. «А Лена не возражает?» Мне стало интересно. Он поморщился и ответил с вызовом. «Нет, ей тоже нравится». Я села на диван, а он продолжал стоять, не сводя с меня настороженных глаз. «Спасибо, что не запрещаешь Лене проводить у нас много времени. Она единственная, кто остался у меня из родной семьи, и я тоже хочу принимать участие в ее жизни». Если он и ждал от меня каких-то слов, то явно не этих. Его плечи опустились, в глазах появилась горечь. А я просто не знала, с чего начать, как растопить этот холод между нами. Максим был слишком далеко от меня. Очень хотелось подойти и обнять его, вновь почувствовать жар его тела под своими ладонями. Я вскочила с дивана и подошла к столу, рядом с которым он стоял. Взяла одну из своих фотографий, повертела ее в руках и резко повернулась. Мы оказались слишком близко друг к другу. Моя рука касалась его руки. Мои глаза смотрели в его глаза. Мое дыхание смешивалось с его. Несколько секунд он не двигался. Затем мука исказила его лицо. Он отшатнулся, отошел подальше и отвернулся к окну. Я позвала его. «Максим!» Он глухо спросил. «Зачем ты пришла? Я почти убедил себя, что и так можно жить». «Как так? Не обманывай себя. К чему тогда все эти фотографии?» «Чтобы не вспоминать. Так ты всегда рядом. Если я не вижу твоего лица, то закрываю глаза и начинаю вспоминать. А это еще хуже. Посмотри на меня. Я здесь. Не надо меня вспоминать». Он повернулся и поднял глаза. В них плескалась боль. Его ледяное спокойствие испарилось. И это было лучше. Теперь я знала. Боль надо пережить, а не прятать. «Максим, я смогла оставить все, что было в прошлом. И ты сможешь. Ты когда-то сам говорил. Есть только ты и я. Больше ничего не важно. Я люблю тебя. А ты любишь меня, и этого достаточно. Не знаю, что ждет нас дальше, но не хочу упрекать себя в том, что упустила единственное, что придает моей жизни смысл, самое главное в ней — тебя». Его взгляд метался по моему лицу. Я чувствовала огонь, что разгорался у него в груди, растапливая лед, сковавший его душу. Он неуверенно улыбнулся, и осторожно обнял меня. Я уже не надеялся, что смогу еще когда-нибудь до тебя дотронуться. А я сделала то, что давно хотела. Прижала щекой к его груди, засунула руки под футболку и прикоснулась ладонями к горячей коже. Дрожь пробежала по его телу, передаваясь и мне. Он стащил футболку и обнял меня так крепко, что перехватило дыхание. Максим целовал мои глаза, щеки, его губы нашли мои. Он так долго меня не отпускал, что начала кружиться голова. Я оторвала губы, чтобы отдышаться, а он продолжал целовать мое лицо, шею, торопливо рванул блузку. Она оказалась слишком тонкой для его нетерпеливых рук. Я еще успела подумать, что теперь мне не в чем ехать домой. А дальше все стало неважно. Ни разорванная блузка, ни холодная кожа дивана. Ничего, кроме него. Конец книги. Текст читала Алисия Май.